имеет права. Настоящая ли это любовь, если только один из нас в нее верит? 22-23. Мне уже не хотелось допивать свое пиво. Я не видел в этом смысла. Я находился в опасной близости от состояния, в котором мог расплакаться в общественном месте. Если бы я был женщиной, у меня, культурно говоря, было бы право проскользнуть в женский туалет, найти уютную кабинку, отмотать хороший кусок туалетной бумаги и вдоволь наплакаться. Но мой вариант в лучшем случае предлагал запах карболки и застоялой мочи, обычный в мужских туалетах. А это совсем не отвечало моим представлениям об уютной обстановке. Но я все-таки зашел туда просто, чтобы ненадолго скрыться от человечества, а заодно и помочиться, что я и сделал, направляя струю на мятую пачку из-под сигарет в доблестном стремлении сдвинуть ее с местом. Я вернулся к столику и увидел молодую, модно одетую пару, которая велась рядом с видом стервятников. На их лицах было большими буквами написано, как им трудно держать кружки и стоять одновременно. Не обращая на них внимания, я сел и допил пиво. Я подумал, не задержаться ли мне им назло. Других совершенно свободных столиков не было. Но меня все еще тянуло расплакаться. Так что я собрался уходить, бросив прощальный взгляд на арчвейскую Ким Вайлд. Взгляд мой как бы говорил, вот твой последний шанс, крошка. Сейчас я выйду в эту дверь и больше никогда не вернусь. Мой молчаливый упрек пропал в туне. Удовольствие наливать водянистое пиво изможденным завсегдатаем ангела явно привлекала ее значительно больше. Моднючая пара тут же плюхнулась за мой столик. Шагая домой сквозь развалины муниципальной собственности, я все время смотрел под ноги, высматривая собачье дерьмо. Я ничего не знал об этом районе, но граффити на стенах, перевернутые мусорные баки, выброшенные кресла и пара шприцев на тротуаре ясно свидетельствовали, что здесь не менее опасно, чем в любом подобном районе Ноттингема или Манчестера. Я был прекрасным объектом для нападения, слабовольный очкарик среднего класса с кредитной карточкой. Удивительно, что вокруг не видно было очереди малолетних злодеев, желающих дать мне в бубен. И хотя большинство аспектов моей жизни были в данный момент безразличны мне, в том числе и личная безопасность, я рассудил, что если меня сейчас отдубасят, это вряд ли исправит мое умонастроение, и увеличил скорость. Подходя к своей улице, я заметил бледный свет из окон небольшого бара, затесавшегося в череду магазинчиков, который я каким-то образом пропустил во время моей ознакомительной экскурсии по Арчвию. Недолго думая, я вошел и приобрел следующее. 2 пакета чипсов «Хула Хупс» с солью и уксусом, 1 пакет чипсов «Хула Хупс» с беконом, 1 коробку «Сван Вестес», примечание, сорт печенья, 1 бутылку текилы, 1 маленькую бутылку лимонада «Панда Поп», 1 бутылку «Перье» газированного, примечание, минеральная вода. Я расплатился за мои трофеи кредитной карточкой. У парня на кассе не было специальной машинки, так что я решил... Он не узнает, что я превысил свой кредит. К тому же, кроме 37 пенсов сдачи, что мне дала арчвейская Ким Вайлд, наличных у меня не было. С пакетами в руке дошел до дома номер 64 по Камбрия-авеню, где меня встретил радостный свет голой электрической лампочки сквозь сетчатые занавески квартиры на первом этаже. Проходя мимо, я заглянул в окно, но смог различить только расплывчатые силуэты сидящих за столом мужчины и женщины. Наверное, они ужинали. В моей квартире ничего не изменилось. На автоответчике было пусто, и сама квартира, заваленная одеждой, по-прежнему походила на барахолку. Я выключил свет и рухнул на кровать.